Событие 55. Российская императрица Дарья Иоанновна по дороге в Вершилово поняла, что она в тягости. Подозрения возникли у нее еще до выезда из Москвы, но теперь уже нет сомнения, регулы не пришли. О подозрениях этих даже боялась поделиться с кем-либо государыня. Точно никуда не отпустят, только еще больше дворни понагонят. С этими-то непонятно, что делать. Ну и, конечно же, хочется посмотреть хоть одним глазком на сказочное Вершилово. До свадьбы, вернее, до поездки в Москву, Доротея Августа представляла себе русских этакими варварами, викингами в звериных шкурах. Нет, это были простые люди, и шкур они не носили. Скорее уж их одежды можно было назвать излишне роскошными. Везде, где можно, была золотая парча, атлас, бархат. Дикость, но дикость излишней роскоши. А викингов среди бояр и приближенных мужа было всего двое. Отец и сын Пожарские. И если у старшего Пожарского это впечатление смазывала сильная хромота, то вот Петр Дмитриевич Пожарский-меньшой был именно викингом из сказок. Он был огромен, он был силен. Бугры мышц перекатывались под одеждами. А взгляд? Он не смотрел на тебя, он разглядывал. Сходу, вот с одного этого взгляда определяя, что ты за человек и стоит ли с тобой иметь дело. Михаил и патриарх Филарет, Мишин отец, называли его ласково Петруша. Недавно, уже хорошо освоив русский, Доротея спросила мужа, почему они называют князя Пожарского Петрушей. «Так Петруша и есть, добрый, заботливый, ласковый», ответил за мужа находившийся рядом патриарх. И император закивал, мол, что тут непонятного? Петруша, свет в окошке. Может, Дарья Ивановна еще не очень хорошо понимает тонкости русского языка, но ей при слове «Петруша» представлялся маленький мальчик со светлой головкой, голубыми глазами и доброй улыбкой. У князя были светлые волосы, почти золотые, яркие, голубые, даже скорее синие глаза и добрая улыбка. Только от этой улыбки канцлер Швеции Оксеншерна начинал икать. А от взгляда синих глаз хотелось спрятаться даже ей, что уж о врагах говорить. Да и можно ли говорить о врагах этого викинга? Враги – это те, с кем борются, сражаются, кто может тебе навредить. Как можно себе представить врага этого великана со светлой головкой? Самоубийц осуждает церковь. Любая церковь. Их даже хоронят за оградой погоста. Назвать себя врагом младшего Пожарского – это хуже, чем повеситься. Там предсказуемый конец. А здесь? Так ведь и назвать его кровавым нельзя. Он, со слов Михаила, переживал за каждого своего воина, берег их. И противники, хоть и укладывались потом в горы, но только те, кто противостоял с оружием в руках и не сдался. Сдайся вовремя, и тебя сытым довезут до тюрьмы, где ты будешь опять в сытости и тепле работать 2 года, дробя камень для великолепных русских дорог. Именно русских. Есть в Европе римские дороги, не везде, очень мало их. А все, кто побывал в России, хотят иметь у себя русские дороги. Никто не хочет римские. Почему? Когда в Дании при дворе ее дяди короля Кристиана объясняли диковины из Пурецкой волости, то говорили, что туда перебрались лучшие ученые из Европы и научили московитов делать эти вещи. Сейчас российская императрица Дарья Иоанновна понимала, что это глупость. Что же они там, у себя, во вшивой Европе, всего этого не делали? Понятно, некогда, нужно вшей по себе гонять и чесаться. Недавно приехали со своими дворами мать и бабушка. Доротея Августа бросилась было их обнимать, но, не добегая пары шагов, вспомнила о кишащих на родственниках насекомых и отпрыгнула прямо назад, даже руки вперед выставила. А потом 2 часа уговаривала мать и бабушку сходить в баню и прожарить там же все вещи. Мать купилась на эльфийскую корону в качестве компенсации за такое издевательство. А вот с бабушкой Софией пришлось целую войну затеять. Капитулировала королева только после обещания Михаила открыть в ее владениях филиал банка взаимопомощи. «Уговорю я Петрушу, даже не сомневайтесь, ваше величество!» А сам в бороду улыбается. «Нет силы против Пурецкой волости, ни у кого нет!» Еще одним примером того, что не немцы научили русских, а русские немцев, были две недавно присланные в подарок на Рождество картины. Автором одной, наверное, был ученик Рубенса, Ван Дейк. На картине был изображен крест с распятым на нем спасителем. Обычный сюжет. Если бы. Крест летел над Черным озером или морем, и только один луч света был нацелен на Сына Божьего. Иисус висел, низко склонив голову, и совсем не было видно лица. Может, он уже умер? И вот летит сейчас к Богу, к Отцу, просить простить этих глупых людей. В них есть этот малый, светлый лучик добра. Нужно только постараться не загасить его случайно, а раздуть, расширить. Помочь надо. У дяди в Копенгагене была одна картина Ван Дейка. Это были настолько разные картины, что сразу становилось ясно, что рисовали их два совершенно разных человека. Хороший, даже очень хороший художник. И что-то за гранью гениальности. Ты просто не в силах постичь грандиозность его замысла. Не дорос, не там учился и не там родился. Ты не русский. Вторая картина была под стать первой. На ней была изображена она, императрица Дарья Ивановна. Она стояла спиной в царском наряде, вся в золоте, в драгоценных камнях. Стояла и смотрелась в большое, человеческий рост, зеркало, что умеют делать только в Пурецкой волости. А из зеркала смотрела на зрителя не государыня, а простая девчушка в обычном европейском платье, без головного убора, и не было на ней ни золота, ни каменьев, ни жемчугов. Мечтательная улыбка играла на губах. Девушка в зеркале хотела выйти замуж за доброго и сильного монарха, вот как император России Михаил Федорович. Хотела быть счастливой. Стоявший чуть подаль от монархов патриарх Филарет кашлянул и спросил привезшего картины князя Шуйского. «Знаешь ли, кто эту картину нарисовал?» «Да, ваше святейшество, это работа двух живописцев, самого Рубенса и его нового ученика Рембрандта, тоже голландца». «Федор!» — окликнул патриарх личного государева дьяка. «Ты грамотку напиши Рембрандту за картину эту, дворянство российское положено, а Петру Павловичу Рубенсу баронский чин давно пора было дать. Ну и Петруше спасибо пропиши. Они без экивоков великие живописцы. Но придумать такое только князь Пожарский может. Куда им самим? В носу у них не кругло».